Глава седьмая. Я открыла глаза и испугалась. Надо мной был совершенно незнакомый потолок, и я не могла сообразить, где я и как тут оказалась. Постепенно мысли собрались в кучу. Голова слегка побаливала, хотя вчера я даже не притронулась к алкоголю. Скорее всего, просто не выспалась. Странно, но спала я как убитая. Даже ни разу не проснулась, хотя на новом месте я обычно полночи кручусь сбоку на бок, а потом кое-как проваливаюсь в сон, но вздрагиваю от любого шороха до самого утра. Я взяла телефон и посмотрела на время. 9:00. Рановато, чтобы встать, поздновато, чтобы досыпать. И все же лучше подняться, умыться, расходиться и вечером лечь пораньше, чем заснуть снова, кое-как растормошить себя в обед, потом ходить с ватной головой, еще и вечером пытаться вернуть себя в режим обратно. Я тихонько прошла в санузел. Вчера я удивилась, что в каждой из спален предусмотрена уборная. Разве мог купец из какого-то там далекого года спланировать такую тонкость? В те времена отхожее место располагали за пределами дома. Но Женя объяснил, что внутренняя планировка дома была изменена полностью. По сути, от старинного особняка остались только внешние каменные стены, так что призраков тут не могло быть, даже если бы в них действительно кто-то верил. И, кстати, вчерашний феерический скандал начался как раз из-за того, что кто-то поднял скользкую тему загробной жизни. Казалось бы, попугали друг друга, посмеялись и разошлись, но все переросло в нешуточный спор с переходом на личности. Я привела себя в порядок, стараясь расходовать как можно меньше воды. Нагреватель был совсем небольшой. С одной стороны, это неплохо, горячую воду не придется долго ждать. С другой, домываться прохладно и не очень приятно, когда на улице самая настоящая снежная зима. Да и в комнате, как мне показалось, стало прохладнее. Пока я мылась, Женя тоже проснулся и сразу же пошел в душ. «Тимоху быстро поздравим и можем выдвигаться», — пообещал он. «Только я бы перекусил. Ты как? Надеюсь, они там не разгромили кухню». «От легкого завтрака не откажусь», — согласилась я. Я спустилась вниз. С виду в гостиной ничего не изменилось. Никакого страшного разгрома или луж крови, к счастью, не было. Наверное, проорались, спустили пар и пошли по спальням. В столовой никто даже не подумал убрать со стола. Все, что мы не доели, осталось тухнуть. Интересно, кто будет наводить здесь порядок перед основным праздничным ужином? Ставлю на молодежь. И, наверное, Марина тоже присоединится. Она единственная, кто работает на Тимофее. А уж что там входит в ее обязанности, вряд ли кого-то волнует. Я оглядела стол. Что из этого не испортилось за ночь? Салаты наверняка подкисли. К рыбе даже приближаться страшно. А вот хорошо прожаренное мясо, скорее всего, вполне пригодно к употреблению. Я принюхалась к курице. Да, запах приятный. Только холодное совсем. Но это не так уж и плохо. В холоде шансы сохраниться гораздо выше, чем в тепле. Ну и холодина. Пожаловалась Ольга, входя в столовую. «Господи, ну и срач! Хоть стой, хоть плачь! Почему Тим не подумал, что все это надо будет убрать? По-любому свалят все на нас с Таськой. Мы же самые близкие, еще и самые молодые». Я не стала говорить, что мыслила примерно так же. «Как думаешь, чем из этого безопасно подкрепиться?» С оптимизмом в голосе осведомилась я. Оля сморщила нос. «Ничем. В холодосе должны быть нормальные свежие продукты на ужин». Она открыла дверцу огромного холодильника. «Эврика, тут запасов на всю зиму хватит». «Стой!» — испугалась я. «А Тим не обидится, что мы от его праздничного ужина откусим?» «Тим-то...» — задумчиво произнесла Ольга, приподняла крышку на одном из контейнеров, вытащила кусок ветчины и положила его в рот. «Не-а, он не жадный. Вот тортик без него я бы не стала есть. У него с детства пунктик. Торт он режет сам, только лично. Остальное вообще не имеет никакого значения. Главное — торт, это душа его днюхи. Смотри, какой красавчик!» Она распахнула дверцу, и я ахнула. На нижней полке красовался шикарный трехъярусный торт. Нижний корж был украшен черным кремом с золотыми крапинками, средний был полностью золотым, а верхний — белоснежным. Поверху белого коржа шли аккуратные потеки золотого цвета, а венчало все это роскошество несколько прозрачных шаров из сахарной глазури. «Невероятно стильно и дорого даже на вид». «Почти 20 килограмм», — поделилась Оля. «Это я его заказывала. Оплачивал Тим, конечно. Ярусы разные. Средний кокосовый, нижний классический белый бисквит и масляно-заварной крем с бананом, персиком, манго и клубникой, а верхний — пряная вишня с шоколадными коржами. А сверху это белый крем. Прикольно, да? Неожиданно. Тим любит такое. Он наверняка подумает, что нижний шоколадный, а вот и нет». «Здорово придумала», — похвалила я. «У меня аж слюнки потекли. Но он же реально огромный, на сотню гостей, не меньше. Даже с учетом того, что его аж до четверга придется есть, останется не меньше половины. Жалко, пропадет. «Не пропадет», — подмигнула Оля. «Это не первое мое родео. После торжественной расчлененки именинного каравая я просто уберу половину в морозилку, а потом увезу домой. В нашей семье не только Тим любит сладенькое поточить, но он признает только свежак. А я не гордая, я могу и из морозилки по кусочку доставать и перед сном заряжаться позитивом. Знаешь, по вкусу вообще не отличить от свежего. Если хочешь, могу тебе тоже отложить. А грымзы эти перебьются. Торт реально классный. Я у этой кондитерской уже третий год на все праздники заказываю». «Спасибо, заманчивое предложение. Но, увы, мы с Женей уедем уже сегодня. Только вот Тимофея поздравим». Оля распахнула глаза в изумлении и легком осуждении. «Ты что, из-за этих ненормальных, что ли? Ой, не бери в голову. Они и меня периодически покусывают, мизогиньки фиговы. Мужиков не трогают, так что все уверены, что тут царит мир и взаимопонимание, а вот друг друга троллят, только держись. Посылай их смело, даже не сомневайся. Она тебе гадость, ты ей в ответ «сейчас наколдую тебе лысину на полбашки и прыщи на заднице». Я засмеялась. «Я же не колдую». «И не надо», — заверила Оля. «Главное, лицо сделай такое, чтобы у нее реально волосы зашевелились. Смотри, как надо». Она скорчила невероятно злобную гримасу. «Господи, у вас-то что случилось?» — раздался голос от двери. Я обернулась и увидела Сергея. «Ничего», — тут же вернула лицо в нормальное состояние Ольга. «Провожу Авроре мастер-класс, как общаться в нашей дружелюбной компании». «Пару приемов рукопашки показать?» — заржал он. «Могу и стрелять научить». «Надеюсь, не пригодится», — ответила я. Сергей сел к столу и ухватился за канапе. «Жрать хочу, как напуганный. Хоть прямо сейчас хватай ружье и беги за дичью». «И вам не спится», — раздался звонкий голос Екатерины. Они с Владимиром вошли в столовую, чинно держась за руки. Несмотря на ранний час, лицо Екатерины уже было при полном параде, а волосы тщательно уложены в низкий ажурный пучок. Интересно, во сколько она встала, чтобы навести марафет? Я снова поежилась. Тонкий лонгслив был совершенно бесполезен. В дверях появился Женя с моим теплым свитером в руках. Потрясающий мужчина, словно мысли мои прочитал. Может, это и есть судьба? Всем доброго. Ну и холодина. Как сделать потеплее, а? И где наш новорожденный? Дрыхнет, наверное, пожала плечами Оля. А кто-нибудь умеет разводить камин, а? Кто-нибудь умеет, приосанился Сергей. Сейчас червячка заморю и схожу за дровами. Я схожу, вызвался Женя. Все равно на улицу собирался. В дверях нарисовался Макс. «Я помогу». «Я с вами», — присоединился Андрей, который как раз спустился с лестницы. За ним шла Анна, с лицом, будто ей все должны. И на что я надеялась? Ах да, на то, что за ночь все эмоции улеглись, и хотя бы с утра никто не будет портить всем настроение. Следом за ними плелась Наталья с таким же хмурым видом. Я надеялась лишь на то, что ей было стыдно за вчерашнее. Мужчины вышли на улицу, а я развернулась и пошла по коридору под лестницей. Там вроде обещали туалет, а мне жутко не хотелось подниматься в спальню. Туалет не подвел, он был именно там, где я ожидала, и из небольшого окна открывался довольно живописный вид на еловую аллею. Окно находилось довольно высоко, поэтому я видела только макушки деревьев, обильно осыпанные снегом. Сделав свои дела, я вернулась в столовую. Аппетит уже давал о себе знать, и я последовала примеру Ольги. Заглянула в холодильник и нашла контейнер с кусочками ветчины. «Стой!» раздалось сзади. Я обернулась и увидела Марину. «Хлеба возьми. Доброе утро». «Доброе», — выдохнула я с облегчением. На секунду мне показалось, что она захочет меня пристыдить за неподобающее поведение. Из каких закоулков детства во мне проснулась маленькая воспитанная девочка, которая лучше умрет с голоду, чем возьмет без спросу? Тем более, что никто действительно здесь не парился по поводу еды и манер. Мужчины без всяких страхов и сомнений жевали остатки вчерашнего пиршества, а женщины по очереди подходили к холодильнику и выбирали что-то из свежего. Никто никого не упрекал и по рукам не бил. Может, зря я про них плохо думала? Ну, поругались, с кем не бывает. В дружеской компании стычки — обычное дело. Главное, сейчас все довольно мирно завтракают и не вспоминают вчерашнюю ссору. Я вернулась в гостиную. Мужчины уже принесли дрова и теперь старательно добывали огонь. Не хватало только Таси и Тима. Все остальные уже активно начали новый день. «А где виновник торжества-то?» — снова спросил Женя. Ребята переглянулись и пожали плечами. «Спит, наверное», — сделала вывод Оля. Или Стасей мирится. Он вчера на нее наорал ни за что, она даже заплакала. Потом сидел тут с обиженным видом. «О, Тасенок, доброе утро! А Тим где?» Тася спустилась с лестницы. Вид у нее был растерянный и несчастный. «Не знаю. А его тут нет?» «В смысле?» — растерялась Оля. «У вас же одна спальня». «Он не пришел», — развела руками Тася. «Я вчера уснула, не дождавшись его, а утром проснулась, на его половине одеяло так и осталось нетронутым». Макс быстро прошел в ту комнату, где мы вчера знакомились с Таро, заглянул и обернулся на нас. «Тут его тоже нет». «Ай, проспится и придет», — передернула плечами Наталья. «Хоть в день рождения не дергайте мужика, дайте ему поспать. Время-то видели». Огонь затрещал в камине, даря надежду на потепление. Женя отряхнул руки и снова надел куртку. «Пойду почищу машину. Там снега навалило по колено». Я обулась, накинула пуховик и вышла за ним. Снега за ночь выпало действительно много. Не по колено, конечно, но по щиколотку точно. Мягкий и рыхлый, чуть влажный снег укрыл землю так, что все вокруг казалось царством снежной королевы. Лапы ели и аж прогнулись под тяжестью, но приобрели абсолютно новогодний вид. Женя уверенно пошел к машине. Ее и правда засыпало прилично. Он вдруг обернулся и крикнул. «Слушай, а ключи не у тебя?» Я нырнула в карманы, пошарилась и покачала головой. Из дома вышли Сергей со Светой, Тася, Володя и Оля с Максом. «Красота-то какая!» — восхитилась Ольга. «Вот бы с горки покататься, как в детстве!» «Да можно и по-взрослому, на борде!» — выдвинул встречное предложение Макс. «Давай на выходных. Тась, ты катаешься?» «Не, я вообще не умею». «Ничего страшного», — успокоила Ольга. «Там есть детские трассы, я на них гоняю. Это Макс у нас отчаянный, а мне и так адреналина выше крыши. Ничего сложного, я тебя научу. Тим, кстати, тоже любит катнуть. Он не говорил?» «Женек», — позвал Сергей, — «помоги еще дров притащить. Пусть прогреются в доме, чтобы потом не бегать». Мы с Женей поплелись за остальными, аккуратно переступая по свежему снегу, чтобы не растянуться на дорожке. Колодец сегодня не выглядел таким зловещим, как вчера. При свете дня он смотрелся даже мило. Сложенный из крепких круглых бревен, покрытых темным лаком, он добавлял сказочности окружающей обстановке. Я подошла ближе и, повинуясь внезапному совершенно детскому порыву, сгребла немного снега с краю, слепила снежок и бросила в спину Жене. Он в недоумении обернулся, поймал мой хитрый взгляд, улыбнулся, с максимально злодейским видом наклонился, не сводя с меня глаз, и принялся сгребать снег в ладони. «Эй, так нечестно!» — возмутилась я. «Мой снежок был маленький». «Это жестокий мир, детка», — предупредил он. «Выживает сильнейший». Я тут же снова принялась лепить снежок, но было поздно. Целый ком угодил прямо мне в живот. «Вот негодяй!» — завопила Ольга и присоединилась ко мне. «Сейчас мы ему покажем, кто тут Эльза, а кто жалкий лесной тролль». Тася тут же бросилась нам на подмогу, наклонилась над колодцем, заглянула вниз и вдруг пронзительно завизжала. Женя выронил снежок и бросился к нам. Я схватила Тасю за куртку, испугавшись, что она свалится вниз, и бросила взгляд в пустоту колодца. Только он не был пустым. «Тимоша!»